Их можно было вставлять в гнездо магазина, словно обычные патроны. Лираэль отметила про себя. Оружие этого мира должно быть максимально чистым от чар, чтобы не вызвать непредсказуемый отклик аномалий. Магия на этой планете сама по себе дикая, хищная, и любое заклинание могло обернуться катастрофой. Она тщательно проверила крепление, вставила 3 кристалла в подсумки, еще 2 в резерв на поясе. Лезвие кинжала, простое, но острое, из особого сплава, которое не тускнеет даже под воздействием кислотных дождей, тоже заняло место на бедре. Старшая сестра, уже облаченная в собственный бронекомплект, наблюдала за ее движениями с холодной строгостью. «Помни», — произнесла она, — «здесь сама земля может быть врагом. Шагай медленно, слушай внимательно. Если почва под ногами изменит ритм дыхания, отступай. Если куст шевельнется против ветра, не приближайся. Здесь все живое и не всегда доброе». Хранитель аванпоста добавил, указывая на ее оружие. «Стреляй только по необходимости. Кристаллы дороги, и даже мы не знаем того, что именно привлечет свет и звук выстрелов». Огромные створки ворот аванпоста открывались медленно, с гулом, от которого вибрировал воздух. За пределами стены раскинулась тьма предутреннего тумана. Словно море, он колыхался, скрывая то, что лежит дальше. Когда Лираэль сделала первый шаг наружу, то она ощутила странное. Земля под ее ногами не была мертвой. Она мягко пружинила, будто дышала. Казалось, что каждый ее шаг отзывается в глубине планеты, как удар сердца в груди гиганта. Воздух был насыщен запахами. Густыми, тягучими, сладко-гнилыми. Изредка в тумане мелькали слабые огни, похожие на глаза хищников. Солдаты сопровождения шагали рядом. Их доспехи тихо поскрипывали в местах трения. Но все молчали. В этом месте даже звук казался излишним. Немного осмотревшись, Лираэль опустилась на колено и дотронулась до почвы. Она была влажной и странно теплой. Под пальцами словно прошла волна, мягкая дрожь, похожая на дыхание. В тот же миг в ее сознании мелькнул короткий образ. Огромный зверь, свернувшийся в глубинах земли. Планета показала ей свое присутствие. Она еле заметно вздрогнула, и старшая сестра тут же положила ей руку на плечо. «Она тебя заметила», — сказала тихо. «Теперь мы гости, но не хозяева. Помни это». И Лираэль впервые поняла, что дикий мир не просто место для охоты. Это живая стихия, чуждая и враждебная. Им предстоит шагнуть в ее сердце. Этим туманным утром, когда первые лучи чужого солнца еще только пробивались сквозь изломанное небо, Лираэль впервые вышла за стены аванпоста. Перед ней лежала земля, больше похожая на рану мира, поросшая хаотичными зарослями, переливающаяся зеленым и синим, где трава меняла оттенок, словно реагируя на дыхание ветра. Но то был не ветер, сама почва дышала, чуть заметно вздымаясь, и опадая, как живая плоть. Каждый ее шаг отзывался мягким толчком из глубины, и это ощущение невольно пробирало до дрожи. Ее внимательный взгляд упал на то, что хранители называли лесным покровом. На первый взгляд это походило на густой мох или бархатистый ковер трав, стелющийся широкими пластами по камням и деревьям. Но стоило ветру коснуться кромки зарослей, как вся масса зашевелилась, переливаясь волнами, будто драпировка из живой ткани. Цвета пробегали по ее поверхности, от темно-зеленого к пурпурному и обратно. Этот покров не просто шевелился. Он тянулся к источникам тепла, к движению, пробуя ощущать пространство. «Никогда не стой близко!» — хрипло предупредил молодую эльфийку один из сопровождающих хранителей. «У него нет глаз, но он чует дыхание и биение сердца». Лираэль, задержав дыхание, сделала осторожный шаг в сторону и заметила, как покров будто потянулся следом, сдвинувшись сантиметров на 5. Волны прокатились по всей его площади, и где-то в глубине мохнатой ткани что-то щелкнуло, словно мелкие челюсти. Еще страшнее оказались мелкие хищники, сливающиеся с мхом на камнях. Сначала они казались частью серо-зеленой корки. Но когда один из хранителей кинул крошечный камешек в сторону, Мох ожил. Из него вынырнули десятки крошечных существ размером с ладонь, но с длинными зубчатыми ртами. Они бросились на камешек, разрывая его словно плоть, оставив лишь груду мелкой пыли. Потом вся масса вновь слилась с мхом, став неотличимой от неподвижного покрова. Лираэль невольно поежилась. Ее руки крепко сжимали рукоять оружия, но она понимала, что даже лазерная винтовка не защитит ее от того, что умело пряталась и напоминала саму окружающую среду. Здесь каждый куст, каждый камень, даже, возможно, воздух мог оказаться врагом. Она присела, чтобы рассмотреть колыхающуюся почву ближе, и вдруг ощутила, как под ногой что-то подалось, будто внутри был мягкий хрящ или корень. В глубине почвы прокатилось вибрационное эхо, и лесной покров рядом вздрогнул, будто пробудившись. Лираэль встала и отступила. Сердце ее бешено колотилось, а в голове вспыхнула мысль о том, что эта планета была не просто жива, она была разумна, хотя бы частично. И теперь смотрела на них. Хранители переглянулись, и один из них тихо сказал: «Теперь ты видишь, почему здесь охота? Это не развлечение, а проверка самого духа». И впервые Лираэль осознала, что ее испытание только началось, и оно будет куда страшнее, чем она готова была себе представить. Она шла вперед очень осторожно, след в след за проводником-хранителем, стараясь вдыхать воздух медленно, будто проверяя, не принесет ли он с собой новые откровения. Атмосфера здесь была тяжелее, чем в тренировочных куполах, и казалось, что каждое дыхание наполнено чужой силой. Под ее ногами земля не была твердой, она чуть пружинила, как живая кожа, и в те моменты, когда Лираэль замирала, ей чудилось едва заметное биение, словно где-то глубоко под поверхностью билось огромное сердце планеты. Они двигались через низкий перелесок, где лесной покров, тянущаяся ковровая ткань из бесчисленных зеленых нитей, поднимался и опускался, как дыхание. Он обвивал деревья и скрывал камни, создавая иллюзию ровного ковра. Лираэль сделала шаг вперед, и в этот момент земля под ее ногой словно дрогнула. Мягкий пушистый мох, на который она оперлась, вдруг разом ожил. Нежно-зеленая масса вздыбилась и захлестнула ее сапог. «Осторожно!» — крикнул хранитель. Но уже было поздно. Из-под мха выскочили мелкие, почти неразличимые в зелени существа. Они были размером с ладонь, покрытые тончайшими ворсинками, из-за которых выглядели безобидно. Но пасти, что открывались внутри этого ворса, оказались утыканы острыми, как иглы, зубцами. Существа прыгали молниеносно, десятки крошечных тел рванулись к Лираэль, обдавая ее волной внезапной агрессии. Первый инстинкт велел ей отшатнуться, но ее нога уже была схвачена, а движения стало недостаточно. Она резко вскинула руку, активируя защитное поле на скафандре. Магический контур вспыхнул голубым сиянием, и часть мелких тварей отскочила, шипя будто от ожога. Но остальные не остановились. Они облепили ее бедро, грудь, плечо. Их ворс переливался, маскируя их под обыкновенный мох. И в этом была их смертельная хитрость. Казалось, что сама планета решила проверить, действительно ли эта чужачка достойна ступить на ее тело. Лираэль резко выхватила лазерное оружие. В тот миг ее удивило, как нелепо выглядело это оружие против таких крошечных, будто игрушечных существ. Но когда первый импульс прожег воздух, луч скользнул по зеленой массе, и сразу несколько тварей вспыхнули яркими искрами, превращаясь в дымящуюся золу. Остальные завизжали, но это был не звук, а вибрация, отдававшаяся прямо в сознании. Лираэль поморщилась. У нее закружилась голова, будто от сильного удара. Существа словно издавали мысленный крик. «Они проверяют тебя», — раздался спокойный голос хранителя из-за спины. «Они всегда так делают. Сначала мох. Если выдержишь, признают. Если нет...» Он не договорил, но Лираэль и так поняла. Она вдохнула, перехватила оружие обеими руками и сделала резкий разворот. Кристалл в рукояти вспыхнул, питая луч. И полосой света она рассекла этот травяной ковер перед собой. Существа рассыпались, шипя и тая, а остатки мха обмякли и втянулись обратно в землю. И вокруг тут же повисла тишина, только дыхание Лираэль было слышно в автоматически закрывшемся шлеме. Она опустила оружие и заметила, что ее сердце колотится в груди так, будто она сражалась не с мелочью, а с чудовищем. Хранитель чуть усмехнулся. «Теперь они оставят тебя в покое. На время». Лираэль кивнула, но внутри у нее все дрожало. Не от страха, а от осознания. Даже мох здесь был хищником. Даже мох мог убить. И впервые она поняла, эта планета не будет терпеть ошибок. Сейчас она стояла среди влажного, живого ковра, который снова казался просто мхом, хотя совсем недавно пытался разорвать ее на части. Тяжелое дыхание гулко отдавалось в шлеме, а пульс еще стучал в висках. Она машинально проверила заряд оружия. Кристаллы накопителей мягко светились изнутри, и этот свет словно пытался успокоить ее. Но сама эльфийка чувствовала совсем иное. Под ее ногами почва будто сдвинулась. Не так, как во время атаки, не с хищной целью, а мягко, едва ощутимо. Словно земля слушала ее. Лираэль замерла, не веря ощущениям. Сейчас ей казалось, что эта планета действительно откликнулась на ее ярость и упорство. На то, что она не отступила, не убежала, а ответила силой. Она медленно подняла взгляд. Туман, скрывающий верхушки деревьев, колыхался в такт ее дыханию, а вдалеке какой-то светящийся росток медленно развернулся, будто приветствуя ее. В груди что-то дрогнуло. Странное ощущение. Ни магия, ни техника. Это было похоже на зов, на признание. «Ты услышана!» И Лираэль, хоть и не понимала, что происходит, вдруг ощутила гордость и странное спокойствие. Как будто она сделала первый шаг в новый мир, и мир ответил. Но хранители аванпоста, наблюдавшие за ней через визоры, молчали. Каждый из них знал, это чувство — лишь иллюзия доверия. Первый привет дикой планеты был не признанием, а крючком. Она проверяла чужака, подталкивала глубже, заманивала в игру, где шаги пути всегда оборачивались ловушками. И в тот миг, когда Лираэль впервые подумала, что здесь есть место для взаимопонимания, сама планета уже ткала вокруг нее новый узор испытаний. Ее дыхание было не лаской, а подготовкой к следующему удару. Она медленно убрала свое оружие обратно на спинный чехол, все еще чувствуя вибрацию от столкновения с живым мхом. Он снова казался обычным, густым, влажным и липким, но теперь в ее восприятии любая кочка, любая зеленая крошка под ногами могла скрывать зубы и ядовитые жала. Она снова присела на корточки и слегка прикоснулась к почве кончиками пальцев и тут же ощутила легкую дрожь, как будто земля дышала вместе с ней. Это был странный момент. Она четко ощущала чувство не угрозы, а притяжения, словно планета не просто следила за ней, а указывала путь. И тут же из динамиков ее шлема донесся голос инструктора, остававшегося на аванпосте. «В радиусе 3 миль от стен нет тварей, достойных охоты. Здесь есть только слишком мелкие, слишком молодые. Все, что убьешь, будет забыто через день». Услышав эти слова, Лираэль медленно выпрямилась и расправила плечи. В ее сердце уже зажегся азарт, так как она уже и сама понимала, что если уж и хвалиться, то подвигом, а не мелочью. Но эта новость имела и другую сторону, ведь для охоты на достойную добычу ей предстояло выйти в те зоны, откуда даже опытные охотники-ветераны не всегда возвращались живыми. Она посмотрела в глубину леса. Там, за первыми рядами деревьев, клубился туман. Он казался плотным, почти тканым, и в его глубине светились странные огоньки, похожие на звезды, запутавшиеся в ветвях. Словно сама чаща шептала ей: «Иди дальше!» Лираэль сделала несколько шагов вперед, и с каждым из них этот зов только усиливался. Почва под ногами мягко поддавалась, направляя ее. Ветки высоких кустарников — словно живые раздвигались, освобождая ей проход. Казалось, что лес открывает перед ней тропу, единственную, верную. Но на самом деле это было лишь начало узора ловушки. Планета прекрасно знала, как соблазнить охотника. Дарить ощущение, что именно он выбран, именно его зовут вглубь неизведанного, туда, где ждет достойная добыча. Молодая эльфийка еще не знала о том, что за туманом уже клубились существа, чья форма и даже сама суть были частью планеты. Что каждое дерево, каждый цветок и каждый камень там будут смотреть на нее не глазами, но вниманием. Она шла вперед, и с каждым шагом сердце ее билось быстрее. Адреналин от первой победы сменялся нетерпением. В голове все громче звучала мысль о том, что ее настоящая охота еще впереди. А сам лес, тихий, влажный, хранящий свой холодный шепот, ткал вокруг нее невидимую сеть. Она как раз собиралась вернуться в свой отсек, чтобы привести в порядок снаряжение, когда шаги сами привели ее к смотровой галерее, нависающей над периметром. Здесь часто дежурили хранители, угрюмые мужчины и женщины, привыкшие часами смотреть на бескрайнюю зелень за оградой. Лираэль не хотела подслушивать. В тот момент она просто шла мимо, но голоса сами упали ей на уши. Два хранителя аванпоста, опершись о перила, переговаривались негромко. Но в ночной тишине аванпоста каждое слово было слышно четко. «Говорю тебе, они ничего не найдут», — проворчал первый, ковыряя ногтем насечку на винтовке. «С такой толпой охотников шанс на достойную тварь — ноль. Эти твари, что стоят жизни, выходят только навстречу тем, кто идет сам или парой. Планета чувствует, понимаешь? Чем меньше охотников, тем выше вероятность достойной добычи». «Ага», — коротко хмыкнул второй. «Но ты же сам знаешь, что никого из этих высокородных не отпустят вдвоем. Особенно ее. Член правящей семьи Великого дома, без десятка стражей, да глава гарнизона скорее себя в печь бросит». Первый усмехнулся, но в смехе не было радости. «Вот и выходит, что вся эта затея с охотой – просто детская игра для них. Да, они вернутся с парой трофеев, но хвастаться этим не будут. А настоящие монстры их даже запаха не почувствуют». Услышав все это, Лираэль застыла за углом, не смея пошевелиться. Каждое слово, сказанное хранителями, падало на ее сердце, как камень. Она уже знала, что рядом с аванпостом нет чудовищ, достойных легенды. Но сейчас, услышав их разговор, она впервые ясно поняла, что ее собственное положение обрекало ее на посредственность. Слишком много глаз, слишком много рук, тянущихся оберегать, и слишком мало пространства для ее собственной воли. Она сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Внутри зашевелилось упрямство, то самое, которое родилось вместе с ней, дитя великого дома, но никогда не желавшее быть лишь береженным сокровищем. А если достойный враг открывается только тем, кто идет один, значит, я найду путь одна. Решительно выдохнув, она оттолкнулась от стены и пошла дальше, стараясь не выдать, что слышала разговор. Но внутри уже зарождался план, еще не ясный, зыбкий, но неотвратимый. Сначала в сознании Лираэль это возникло как мимолетное, едкое замечание самой себе. «Значит, достойная добыча появляется только там, куда меня не пустят? И только те, кто идет малой группой или вовсе в одиночку, могут найти настоящего врага? А я должна сидеть тут и ждать, пока меня поведут в прогулку для знатных девиц, где главный риск – запачкать сапоги в липкой траве?» Она злилась, но это раздражение не было вспышкой. Оно словно уголь под золой, тлело в ее душе все сильнее. Каждый взгляд хранителей, каждый намек на ее статус и ценность, каждый осторожный совет, как будто она не воительница, а хрупкая ваза, подталкивали ее к одной мысли о том, что если она сама хочет доказать свою силу, она должна вырваться из этих золотых оков. Хотя сначала ей сама эта идея казалась безумной. Сбежать с аванпоста? Одной? Вглубь этой планеты, где каждое дерево дышит и смотрит на тебя, а мох сам прыгает на добычу? В ее разуме мелькали все доводы против, но чем больше она их перебирала, тем яснее понимала, что именно этот путь звучит настоящим вызовом. Постепенно страх уступал место возбуждению. В ней взыграло то самое безрассудство, что так часто было характерно для представителей ее рода. Она словно слышала, как кровь зовет ее, чтобы всем доказать тот факт, что она не нуждается в опеке, не как дочь великого дома, а как охотница, которую признает сама планета. И это решение у нее постепенно вызрело. Само.